Глава 17. Заботься о голосе. Красивый голос — большая ответственность. Чтобы поддерживать его в форме, надо регулярно делать упражнения, петь, правильно питаться, в меру и вовремя, высыпаться, стараться поддерживать комфортный вес, заботиться об иммунной системе. Сейчас расскажу подробнее. Голос — музыкальный инструмент, однако у него есть одна важная особенность. Детали, благодаря которым голос звучит, не заменяются. Поэтому необходимо следить за его состоянием как можно тщательнее. Первое, о чем необходимо знать — здоровый голос, чистый голос. Многие педагоги слышат от учеников о природной хрипотце в голосе, которая периодически появляется и пропадает. Запомни раз и навсегда, дорогой вокалист, природного хрипа не бывает в здоровом голосе. Если ты не можешь управлять хрипом, значит, с голосом что-то не так, и надо сходить к врачу. Здоровый голос имеет чистый тембр. Все остальное — варианты дисфоний, то есть голосовых нарушений. Иногда природную хрипотцу могут давать проблемы с гормонами и с желудочно-кишечным трактом. Организм умнее своего хозяина и знает много способов заявить о своем состоянии. Также хрипы могут возникать после больших голосовых нагрузок, когда ты пел или говорил очень много. С такой проблемой часто сталкиваются учителя, выходя на работу после длительных отпусков, когда их голоса уже отвыкли от больших нагрузок. Тогда нагрузку необходимо наращивать постепенно. Осиплость, как этот феномен называется научно, может возникать вследствие респираторных заболеваний. Также хрипы могут появляться во время подростковой мутации голоса, когда голосовые складки из детских превращаются во взрослые. Развитие связок происходит неравномерно и, соответственно, нарушается качество смыкания мышц. Сразу скажу, что такой процесс переживают все, и девочки тоже. Просто у них складки анатомически меньшего размера, чем у парней, поэтому у мальчиков ломка голоса гораздо заметнее. По той же причине у парней формируется кадык. Длинные толстые связки надо же куда-то девать. Во время мутации, вопреки мнению многих педагогов, старой формации заниматься вокалом можно и даже нужно, только очень осторожно. Желательно нанять педагога даже на начальном этапе обучения. А у тебя есть природная хрипотца? Если ответ положительный, то необходимо обратиться к врачу. Нельзя относиться пренебрежительно к своему голосу. Очень надеюсь, что мои советы помогут тебе научиться бережно относиться к голосу. Вокалисту надо высыпаться. Здоровый сон полезен для организма, в том числе и для органов голосообразования. Необходимо следить за качеством сна. Однако, если ты всегда спишь мало, доспать все потерянные часы перед выступлением — очень плохая идея. Резко изменив режим сна, ты дашь организму лишний повод для стресса. Все нужно делать постепенно и менять режим дня тоже. Начинать петь надо не раньше, чем через 2 часа после пробуждения. Тот факт, что ты открыл глаза, не означает, что твой организм пробудился. Лучше всего голос звучит вечером. Именно по этой причине большинство концертов устраиваются вечером, а не из-за режима работы большинства мероприятий, как полагают многие. Следи за своим расписанием. Тренировки должны быть регулярными. Однако после похода в спортивный зал лучше не петь, потому что мышцы голосового аппарата тоже получили нагрузку во время занятий на беговой дорожке. Питание влияет на качество жизни человека и его самочувствие. Дееспособность людей голосоречевых профессий напрямую зависит от их питания, по причине того, что часть органов пищеварения является также и отделами голосового аппарата. Ротовая полость выполняет артикуляционную и резонаторную функции. Пищевод находится рядом с гортанью, а остальные органы пищеварения, находясь в брюшной полости, влияют на высоту положения грудной диафрагмы. Все ранее перечисленное — малая часть причин, из-за которых лицам голосоречивых профессий, в эту группу помимо вокалистов и актеров, входят учителя, юристы, переводчики и все те, кому по долгу службы приходится много говорить. Необходимо следить за своим питанием. Проанализируй после употребления каких продуктов твой голос звучит лучше, а после каких хуже. Точно известно, что за неделю до ответственного выступления необходимо соблюдать некое подобие диеты. Например, не есть орехи, семечки, бананы и все те продукты, которые плохо влияют конкретно на твой голос. У меня был случай, связанный с едой. Мы с другом назначили запись в студии. Где-то за 2 часа до работы я зашла в один из московских фастфудов. Взяла там, как мне казалось тогда, самые безобидные блюда без панировки. В итоге я завалила запись полностью. Я нормально контролировала голос, прекрасно попадала в ноты, но в тембре появился неприятный призвук, который никак и ничем не удалось удалить. В общем, фастфуд лучше не есть. Нельзя ничего есть, а также пить газировку непосредственно перед выступлением или занятием вокалом. Иначе тебе будет тяжело петь. А еще ты рискуешь вместо песни исполнить симфонию методом отрыгивания. Не стоит петь, если у тебя накануне выступления случилось отравление. В лучшем случае ты не сможешь управлять своим голосом так, как делаешь в здоровом состоянии, а в худшем — приступ диареи или рвоты может случиться прямо на сцене. И это будет незабываемый и малоприятный для всех спецэффект. Если у тебя высокая температура или насморк, или болит горло, не пой до полного выздоровления. Один день геройства может превратиться в 3 месяца болезни. Знаешь, мало приятного в том, чтобы проваляться в постели с удушающим кашлем с конца декабря по февраль и захватить не только новогодние, но и студенческие каникулы, а потом еще восстанавливать голос весь март перед государственным экзаменом, как, например, это было со мной. Заболел? Вылечись до конца. И только потом пой. Никогда не выходи на мороз сразу после пения. Лучше остынь, посидев в помещении 20-30 минут. Риск заболеть очень высок, когда горло разогрето, а на улице холодно. Непосредственно перед пением и во время выступлений лучше пить негазированную воду, потому что чай и кофе сушат слизистую. И не вздумай перед пением есть цитрусовые, иначе будешь заботиться о том, как бы избавиться от нахлынувшей слюны. Если ты совершил поход к стоматологу и вылечил пару зубов с применением анестезии, то на следующий день лучше не назначать урок вокала. И, конечно, нужно отменить занятия в день визита к зубной фее. Любое хирургическое вмешательство — стресс для организма в целом и для всех составляющих голосового аппарата в частности. Вследствие чего ты не сможешь адекватно контролировать свой голос. Возможно, навредишь, что, конечно, маловероятно, но точно могу сказать, что удовольствие от урока не получишь. А вот гимнастику для губ можно сделать, чтобы заморозка быстрее отошла. Перед ответственным выступлением не стоит ходить на пляж или в сауну. Голосовые связки, подобно струнам или высоковольтным проводам, после такого провисают и работают неадекватно. Будешь сипеть и хрипеть, как заядлый курильщик. Мифы о вокале. Начнем с самого популярного. Если выпить рюмку коньяка, можно не распеваться. Не счесть, сколько раз я это слышала. Да, можно разогреться с помощью коньяка, но очень ненадолго. После коньяка сосуды резко расширяются, а через 10-15 минут также резко сужаются. И эффект, которого ты хотел добиться, пропадает. А результат от комплекса упражнений намного длительнее. После них твой голос будет в форме еще 1,5-2 часа. И если задержится начало концерта, тебе не понадобится тренироваться заново. Второй мой любимый миф. Во время мутации заниматься развитием голоса нельзя. Ему, наверное, столько же лет, сколько преподают вокал. Сегодня говорят так: в этот период заниматься с вокалистом нужно, однако педагог должен уделять повышенное внимание голосу певца на каждом занятии и быть максимально осторожным. Петь надо лет до 50. Миф связан с изменениями, происходящими в голосе во время старения. В пожилом возрасте происходит такая же голосовая мутация, как и в подростковом. Если будешь заниматься, голос будет звучать молодо всю жизнь. Я немного покурю, чтобы у меня появилась хрипотца. А вместе с хрипотцой, которая появится и никуда не уйдет, возникнут шрамы на голосовых складках, и они потеряют свою эластичность, а также проблемы с легкими, кровью и еще букетик хронических заболеваний. Хрипотцу лучше натренировать, раз уж она тебе нужна. О природной хрипотце мы говорили ранее. Когда поешь, гортань должна быть в низком положении. Так говорят некоторые педагоги старой школы. Однако их мнение ошибочно. Как ты помнишь, в одной из глав мы говорили о подвижности гортани. Если ее все время держать в низком положении, можно сильно навредить голосу, а также самому ларингальному боксу. Если ты будешь держать гортань в низком положении, первое и самое главное, что ты заметишь, остановку в развитии голосового диапазона. Диапазон вокалиста не может быть более 3 октав и разные другие вариации. Очень люблю развенчивать данный миф. Дело лишь в разной системе исчисления. Педагоги оперных вокалистов чаще всего считают пригодным для пения только диапазон голоса в рамках грудного и головного регистров, так как в нем голос звучит наиболее однородно и тембрально одинаково. В академическом вокале однородность звучания — один из главных принципов. В эстрадном вокале используют все регистры, поэтому голос имеет больший диапазон. Если его развивать во всех регистрах, можно получить диапазон, как у Хьюстон, Агилеры, Димаша и других вокалистов. Нельзя петь на связках. Однако, как ты понимаешь из ранее сказанного, не петь на связках нельзя. Где же истина? Пение на связках чаще всего называют вокализацию на зажатой, неподвижной гортани. При нем вся нагрузка переносится на мышцы шеи, и вокалист чувствует дискомфорт, из-за чего не может петь долго, и качество голоса сильно снижается. Именно при такой манере пения вокалист чаще всего получает узелки на голосовых складках. Такой сбой настроя голосового аппарата может случиться не только с новичком, но и с певцом, имеющим большой опыт выступлений и вокальной практики. Чтобы избежать неприятных последствий, при первых симптомах дискомфорта в области шеи проведи перенастройку своего голосового аппарата, пройдясь по всем пунктам — дыхание, резонанс, артикуляция. Если ты не можешь переключиться сам, найди педагога и возьми у него уроки. В том случае, если твой голос стал звучать иначе, появились сторонние звуковые примеси в тембре, сходи к фониатору, у которого есть специальное оборудование, чтобы снять на видео твою гортань изнутри и понять, что не так. Когда говорят о пении на связках, то иногда имеют в виду ложные складки, при смыкании которых звук может сильно измениться и потерять полетность. Чтобы раскрыть эти складки, надо посмеяться на улыбке. Мальчики должны петь только низкие звуки, а девочки — высокие. Особенно часто я слышу такие высказывания от академистов. На самом деле нет. Для полноты раскрытия природного тембра диапазон надо расширять в обе стороны, независимо от пола и возраста вокалиста. Развивать только нижнюю часть голоса или только верхнюю — все равно, что гимнасту учиться садиться на шпагат только на одну ногу. От астмы можно вылечиться с помощью вокала. Да, и таких случаев масса, однако я бы рекомендовала использовать вокал как вспомогательную терапию к основному лечению, особенно в начале пути к выздоровлению. Заикание можно вылечить пением. Я случаев таких не встречала, но если говорить немного нараспев, совсем чуть-чуть растягивая слова, то заикания не будет. Суперзвезды не волнуются. Неправда. Артисты с опытом волнуются не меньше, чем новички. Но опыт, наработанный годами выступлений, не дает страху взять верх над контролем голоса. Поэтому создается ощущение, что профессионалы не волнуются. Если человек поет грудным голосом, значит, включается только грудной резонатор. Нет. Независимо от того, в каком регистре и в какой части диапазона ты поешь, всегда можешь пользоваться любыми резонаторами. А также можешь выключить их. Дело твое. Для пения дуэтом и ансамблем достаточно петь вместе одну и ту же вокальную партию. Недостаточно. Дуэт — сотрудничество двух поющих разные партии голосов. Они могут пересекаться в некоторых моментах и петь одни и те же ноты, но в основном это исполнение разных партий одновременно. В дуэте партии 2, а в ансамбле — 3 и более. Задание 51. В течение недели анализируй звук голоса после употребления разной пищи и напитков. По прошествии часа после еды. Составь список продуктов, после которых твой голос не звучит. Задание 52. Проанализируй свой путь и поставь новые цели.